Граф Магнус. Каким образом ко мне попали документы, послужившие источником этой истории, читатель узнает в конце повествования. Но прежде чем перейти к изложению выдержек из них, я считаю необходимым объяснить, в каком они существуют виде. Частично эти документы представляют собой путевые записки, заметки к будущей книге. Книги подобного рода часто издавались в 40-х и 50-х годах прошлого века, например, дневник пребывания в Ютландии и на Датских островах Хораса Мариатта. Обычно в таких книгах описывается какое-нибудь малоизвестное местечко в Европе. Иллюстрированы они различного типа гравюрами. В них подробно объясняется, где расположен такой-то отель и какие слова надо произносить в зависимости от ситуации. То есть, что в нынешние времена мы можем найти в любом путеводителе. Кроме того, в этих книгах даются описания бесед с воспитанными иностранцами, энергичными хозяевами гостиниц и словоохотливыми селянами. Одним словом, это разговорники. Постепенно заметки к будущей книге, попавшие ко мне, стали приобретать характер отчета рассказчика о лично переживаемом приключении. Отчет этот был дописан почти до самого конца. Рассказчика звали мистер Уоррек Соул. Все мои знания о нем основаны исключительно на попавших ко мне записках, из которых я сделал вывод, что он был человек пожилого возраста, обладал небольшим состоянием и не имел никаких родственников. По всей видимости, постоянного места жительства в Англии у него не было, а жил он то в гостиницах, то в пансионатах. Возможно, он лелеял мечту когда-нибудь в будущем поселиться где-нибудь навсегда, но эта мечта так и не осуществилась. К тому же похоже на то, что пожар на мебельном складе, происшедший в начале 70-х, уничтожил большую часть его собственности. Он раза два ссылался на то, что она хранилась именно там. Таким образом, документация, которая могла бы пролить свет на его прошлое, не сохранилась. Далее, мистер Уоррек Соул опубликовал книгу о своем путешествии по Британии. Об этой его работе ничего больше я сообщить не могу, так как, перерыв все библиографические справочники, я пришел к заключению, что она вышла или анонимно, или под псевдонимом. О его же характере вполне можно составить впечатление. Он наверняка был умным и много знал. Кажется, он чуть не стал членом совета своего колледжа в Оксфорде, Брейзноза, насколько я могу судить по справочнику. А главный его недостаток явно заключался в чрезмерном любопытстве. Возможно, такой недостаток и хорош для путешественника, но в результате за него приходится слишком дорого платить. Во время своего путешествия, которое оказалось последним, он вынашивал идею новой книги. Скандинавия, которую 40 лет назад англичане знали плохо, показалась ему занимательным местом. Должно быть, его вдохновили какие-нибудь старые книги по шведской истории, либо мемуары, и он решил написать книгу с описанием путешествия по Швеции, включив в нее эпизоды из истории знатных шведских родов. Вследствие этого он запасся рекомендательными письмами к нескольким личностям с положением в Швеции и поехал туда в начале лета 1863 года. О его странствиях по северу Швеции и о пребывании в Стокгольме нет надобности рассказывать. Хочу лишь упомянуть, что некий савант, ученый, местный житель, навел его на след любопытного семейного архива, принадлежащего владельцам старинного поместья в Вестерготланде, и добился для него разрешения его изучить. Имение или усадьба, о которой идет речь, называлось Ребек. Произносится что-то вроде Ребек, хотя это не настоящее его название. На самом деле в Швеции это одно из красивейших зданий подобной архитектуры. У Дальберга в Швеции в древности и в современности есть его изображение на гравюре 1694 года. Сейчас оно почти такое же, как и тогда. Оно было построено после 1600 года и очень походит на английские имения того же периода. Я имею в виду строительные материалы, красный кирпич с каменной облицовкой и стиль. Возвел его отпрыск знатного рода де Лагарди. Потомки этого рода и поныне владеют им. Де Лагарди – имя, которым я впредь стану их называть, когда это будет необходимо. Они приняли мистера Уорексола с необыкновенной сердечностью и любезностью и уговаривали его поселиться у них на время его занятий. Но он, предпочитая оставаться независимым и сомневаясь в своем знании шведского языка, устроился в деревенской гостинице, которая оказалась вполне пригодной для жилья, во всяком случае летом. Такое разрешение вопроса повлекло за собой ежедневную прогулку к имению и обратно протяженностью в милю. Сам дом стоял в парке и был укрыт, вернее, тесним, большим старым лесом. Поблизости раскинулся сад за стеной, а дальше начиналась густая рощица, окаймляющая озерко, каких в этой стране полным-полно. За стеной участка приходилось взбираться на крутой холм, каменный выступ, чуть припорошенный землей, на вершине которого стояла церковь в окружении высоких темных деревьев. Любопытное здание для глаз англичанина. Низкие неф и пределы. Внутри много скамей и галерей. А в западной галерее стоял красивый старый орган веселенькой окраски с серебряными трубами. Плоский потолок художник 17 века украсил странным и кошмарным последним судом. Огненные языки пламени, рушащиеся города, пылающие корабли, стенающие души и смуглые веселящиеся демоны. С потолка свисали красивые медные паникадила. Кафедра, расписанная херувимами и святыми, походила на кукольный домик. К кафедре крепился столик, на котором стояло трое песочных часов. Таких церквушек в Швеции видимо-невидимо, но это служило безупречным дополнением к основному зданию. На восточном конце северного предела создатель имения возвел фамильный склеп. Он представлял собой огромное восьмигранное здание с овальными окошками и куполообразной крышей, верхушка которой напоминала тыкву со шпилем, обожаемая форма шведских архитекторов. Крыша была сплошь из меди и выкрашена в черный цвет, в то время как стены, как и подобает в церкви, сияли белизной. В склеп прохода из церкви не было. Дверь и ступеньки вели в него с северной стороны. Тропинка, тянущаяся мимо церковного двора, шла к деревне, и через 3-4 минуты вы оказывались у входа в гостиницу. В первый день своего пребывания в Рёбике мистер Уорексол побывал в церкви и сделал описание ее интерьера, которое я только что и привел. В склеп, тем не менее, ему проникнуть не удалось, а через замочную скважину он сумел лишь разглядеть, что там прекрасные мраморные статуи, медные саркофаги и обилие геральдического орнамента. Что привело его в волнение, и ему очень захотелось рассмотреть все внутри хорошенько. Архив в имении оказался именно такой, какой требовался ему для книги. Он состоял из семейной переписки, дневников и бухгалтерских книг ранних обладателей поместья. Документы были в прекрасном состоянии, написаны четким почерком и содержали любопытные и живописные детали. Де Лагарди I, как явствовало из архива, был сильным и деловым человеком. Вскоре после возведения имения в округе наступил бедственный период, и крестьяне взбунтовались, напали на несколько замков и нанесли им некоторый урон. Владелец Рёбика принял основное участие в подавлении восстания и казни зачинщиков, и суровые наказания были совершены отнюдь не щадящей рукой. Портрет этого Магнуса де Лагарди был одним из лучших в доме, и после дня работы мистер Уорексол уделил ему большое внимание. Подробного его описания он не оставил, но я догадываюсь, что портрет поразил его больше своей силой, чем красотой или добротой. На самом деле он пишет, что граф Магнус отличался просто феноменальным уродством. В этот же день мистер Уорексол поужинал с хозяевами поместья и посему возвратился к себе поздно, хотя было еще совсем светло. «Надо не забыть, — писал он, — попросить церковного сторожа впустить меня в склеп. Наверняка он имеет туда доступ. Я видел вечером, как он стоял на ступеньках и, по-видимому, то ли запирал, то ли открывал дверь. На следующий день рано поутру мистер Уорксол имел беседу с хозяином гостиницы. Описание этого разговора занимает столько места, что сперва меня это удивило, но потом я понял, что текст, который я читаю, по крайней мере, его начало, является материалом его книги и представляет собой что-то вроде опуса, написанного в якобы журналистской манере, что допускает привнесение разговорного стиля. Он объясняет, что хотел узнать, ограничивается ли предание о графе Магнусе де Лагарди описанием его деятельности и каковым было общее мнение о нем, благосклонным или нет. Он выяснил, что граф определенно не пользовался успехом. Если его арендаторы в положенные дни опаздывали на работу, их привязывали к кобыле или пороли и клеймили во дворе поместья. В нескольких случаях, когда люди поселялись на землях, вышедших за пределы хозяйского владения, их дома зимними ночами таинственным образом сгорали вместе с их обитателями. Но главное, что казалось, прямо-таки засело у владельца гостиницы в голове, он несколько раз упомянул об этом, было то, что граф совершил черное паломничество и что-то или кого-то привез с собой. У вас, как и у мистера Уорексела, естественно, возникнет вопрос, а что такое черное паломничество? Но ваше любопытство на время останется неудовлетворенным, как, впрочем, произошло и с любопытством мистера Уорексела. Хозяин явно не желал отвечать на этот вопрос, и когда его отозвали на минуту, то заторопился с откровенной готовностью, а через несколько минут, высунув голову из-за двери, сообщил, что отправляется в Скару и вернется лишь вечером. Таким образом, мистеру Уорексолу пришлось идти в имение, не получив ответа. Документы, которые он изучал, скоро перевели его мысли в другое русло. Он просматривал переписку Софии Альбертины из Стокгольма и ее замужней кузины Ульрики Леоноры в Рибеке за 1705-1710 годы. Письма представляли собой исключительный интерес в том смысле, что они проливали свет на культуру Швеции тех лет. Об этом может судить каждый, кто прочитает их полное издание, опубликованное шведской комиссией по историческим рукописям. Покончив к полудню с перепиской и вернув коробки, в которых хранились документы, на полку, он, разумеется, взял тома, стоящие рядом, дабы выбрать занятие на следующий день. Как оказалось, на полке стояли главным образом бухгалтерские книги, которые когда-то вел граф Магнус I. Но среди них обнаружилась книга, которая ничего общего с бухгалтерскими счетами не имела. Алхимические трактаты и другие труды какого-то автора XVI века. Будучи плохо знакомым с литературой по алхимии, мистер Уорексол потратил слишком много времени, которое он мог бы сберечь, на ознакомление с названиями и начальными абзацами следующих трактатов. Книга Феникса, книга 30 слов, книга Жабы, книга Мириам, Турбо Псилософорум или философская смесь и так далее. Затем он с восторгом сообщает, что совершенно случайно обнаружил в середине книги чистый лист, на котором содержались записи самого графа Магнуса под заголовком «Книга о черном паломничестве». Правда, там было написано всего несколько строк, но становилось ясно, что в то утро хозяин гостиницы имел в виду. Совершенно очевидно, что он и сам верил в древнее суеверие времен графа Магнуса. Ниже приводится перевод вышеупомянутых записей. «Ежели некто желает достичь долголетия, дождаться заслуживающего доверия вестника и увидеть кровь врагов своих, ему следует для начала войти в город Хоразин и приветствовать князя...» Последнее слово было стерто, но не тщательно, и мистеру Уорексолу удалось прочитать «Айрис» — «воздуха». Помимо этого текста была еще фраза на латыни «Ищи суть этого положения среди других частностей». Нельзя отрицать тот факт, что подобная находка приливала довольно мрачный свет на пристрастие и верование графа, но мистеру Уорексолу, жившему почти тремя веками позже и пришедшему в восторг при мысли, что к его общим знаниям добавилась еще и алхимия, а к алхимии и магии граф стал казаться еще более поразительной личностью. И когда после долгого созерцания портрета в холле мистер Уорексол двинулся к гостинице, голова его была полна одним графом Магнусом. Он даже не обращал внимания на окружающую природу, не замечал ни ароматов вечернего леса, ни заката на озере. И когда он вдруг остановился, то к крайнему своему удивлению обнаружил, что находится у ворот в церковный двор в нескольких минутах ходьбы от своего обеда. Взгляд его упал на склеп. «А, граф Магнус», — сказал он, — «вот вы где. Как бы мне хотелось вас повидать». «Как всякий анахорет», — пишет он, — «я обладаю привычкой разговаривать вслух с самим собой и, в отличие от некоторых греческих и латинских отшельников, не жду ответа. Разумеется, и, вероятно, к счастью, никакой голос в ответ не раздался, и не было никого, кроме меня, за исключением женщины, которая, как я полагаю, мыла пол в церкви. Она уронила что-то металлическое, и звук меня напугал. Граф же Магнус, я надеюсь, спит достаточно глубоким сном». Тем же вечером хозяин гостиницы, которому мистер Уорексол сообщил, что хочет познакомиться с причетником или дьяконом, так он зовется в Швеции, паствы, представил его этому должностному лицу. Посещение склепа де Лагарди было назначено на следующий день. Затем последовал небольшой разговор. Мистер Уорексол, вспомнив, что в обязанности скандинавских диаконов входит обучение готовящихся к конфирмации, решил, что тот поможет ему освежить память по одному библейскому вопросу. «Вы не знаете что-нибудь о Хоразине?» — поинтересовался он. Диакон удивился, но с готовностью напомнил ему, каким образом вышеупомянутая деревня была повергнута остракизму. «Я полагаю», — спросил мистер Уорексол, — «от нее сейчас остались лишь руины». «По-видимому», — ответил диакон. «От старых священников я слыхивал, что там родился Антихрист. И существует предание». «Да, какие предания?» — воодушевился мистер Уорексол. «Предания. Я хотел сказать, что я их забыл», — сказал диакон и вскоре, пожелав спокойной ночи, удалился. Хозяин, на радость мистера Уорексола, на сей раз был один, и последний отнюдь не собирался его упускать. «Герр Нильсон», — начал он, — «я кое-что узнал о черном паломничестве. Вы вполне можете рассказать то, что знаете. Что именно граф привез с собой?» Возможно, шведы всегда медлят с ответом. А может, хозяин просто являлся исключением из правил, я не уверен. Только мистер Уорексол отметил, что он, по крайней мере, минуту глядел на него, прежде чем произнести вообще что-либо в ответ. Затем, подойдя к своему постояльцу близко-близко, он, явно собравшись силами, заговорил. «Мистер Уорексол, я расскажу вам одну небольшую историю, но больше я ничего говорить не стану, ни слова, и вопросов потом не задавайте. Во времена моего прадеда это было... 92 года назад два человека сказали, граф умер и бояться его нечего. Пошли-ка ночью в лес и поохотимся в волю. Этот лес на холме за Рёбиком. Так вот, а те, кто их слышал, сказали им, нет, не ходите, еще встретитесь с теми, с кем встречаться не следует. Они должны отдыхать, а не бродить по лесу. А мужчины эти засмеялись, лесников тогда не было, потому что никто там и не охотился. Семья в усадьбе в то время не жила, и эти люди могли делать, что им хочется. Ну вот, и пошли они ночью в лес, а мой прадед сидел здесь, в этой комнате. Было лето, ночь стояла светлая, окно на улицу было открыто, и ему был виден лес, да и слышать он все мог. Вот сидел он там, и с ним еще двое или трое, и все они слушали. Сначала они совсем ничего не слышали, потом кто-то, вы знаете, как это далеко, кто-то закричал, причем так, словно душу из него вынимали. Сидящие в комнате вцепились друг в друга и сидели так три четверти часа. Потом еще кого-то услыхали совсем близко, в трех локтях. Он громко смеялся, и это были не те двое. На самом деле смеялся вообще не человек. А дальше они услышали, как где-то с грохотом хлопнула дверь. Как только рассвело, они пошли к священнику, и сказали они ему: «Святой отец, наденьте ваше облачение с плоеным воротником и пойдемте хранить Андерса Бьорнсеса и Ханса Торбирна». Вы, конечно, понимаете, они были уверены, что эти двое умерли. И пошли они в лес. Прадед мой никогда не мог этого забыть. Он говорил, что они сами были как мертвые. И священник тоже был совсем бледный. Он сказал им: «Ночью я слышал, как кто-то кричал, а потом кто-то смеялся. Если я не смогу это позабыть, то не буду спать никогда». Так вот, пошли они в лес и нашли этих людей на опушке. Ханс Торбьерн стоял, прислонившись спиной к дереву, и все время отталкивал кого-то. Отталкивал того, кого не было. И так он был живым. И они увели его и увезли в дом в Нью-Чопинге. Там он умер, не дожив до зимы, только все отталкивал кого-то. Андерс Бьорнсон тоже был там, только мертвый. А я должен вам сказать, что этот Андерс Бьорнсон был очень красивым. Но теперь у него не было лица. Оно было содрано до костей. Вам понятно? Прадед мой никогда не мог этого позабыть. И положили они его на носилки, которые взяли с собой, и закрыли лицо покрывалом. Священник шел рядом, и стали они петь для мертвого псалмы так хорошо, как только могли. И только спели они первый стих, как один из них упал, тот, что нес носилки впереди. Остальные оглянулись и увидели, что покрывало съехало, и глаза Андерса Бьорнсона глядят вверх, потому что прикрыть их было уже нечем, и этого они вынести не смогли. И тогда священник прикрыл его покрывалом и послал за лопатой, и они похоронили его прямо на этом месте. На следующий день, как пишет мистер Уорексол, после завтрака за ним зашел диакон и повел его в церковь и в склеп. Мистер Уорексол заметил, что ключ от склепа висит на гвозде рядом с кафедрой, и тут же сообразил, что так как церковь всегда открыта, ему не составит труда посетить памятник старины вторично самому, если, конечно, найдет там что-либо интересное. Склеп показался ему внушительным. Памятники главным образом XVII и XVIII веков можно было назвать величественными, если не напыщенными. Эпитафий и геральдики было в изобилии. В самом центре, под куполообразной крышей, размещались три медных саркофага, покрытые чудесно выгравированным орнаментом. На крышке двух, как это принято в Дании и Швеции, возвышались большие металлические кресты. На третьем, принадлежавшем, как выяснилось, графу Магнусу, вместо креста был выгравирован портрет, а по краям тянутся орнамент и различные изображения. Первое представляло собой поле боя, пушку, изрыгающую дым, обнесенный стеной город и войска копейщиков. На второй картинке была изображена казнь, а на третьей среди деревьев на полной скорости несся человек с горящими волосами и простертыми вперед руками. Его преследовало нечто. Хотел ли художник изобразить в данном случае мужчину, только ему это плохо удалось, или же он специально придал ему черты чудовища, понять было трудно. Если судить по мастерству, с каким были выполнены остальные гравировки, мистер Уорексол склонился к последней мысли. Фигура была несоразмерно низкого роста, а большая ее часть была завернута в одеяние с капюшоном, волочившееся по земле. Единственное, что торчало из этого покрытия, совершенно не напоминало руки. Мистер Уорексол сравнивает это с щупальцем ската и продолжает: «Увидев это, я сказал самому себе, очевидно, передо мной какая-то аллегория, злой дух преследует чью-то душу. Возможно, это история о графе Магнусе и его таинственном вестнике. Посмотрим, как выглядит егерь. Несомненно, это демон, трубящий в рог». Но, как выяснилось, егерь ничего сенсационного собой не представлял. Всего лишь подобие человека в плаще, стоявшего на бугре. Он опирался на палку и наблюдал с интересом за охотой, которую гравер постарался изобразить в присущей ему манере. Мистер Уорексол отметил массивные прекрасные работы стальные замки в количестве трех штук. державшие под стражей саркофаг. Один из них отвалился и лежал на полу. Потом, не желая более задерживать диакона и терять свое собственное время, мистер Уорексол пошел в имение. «Любопытно», — пишет он, — «как можно быть поглощенным собственными мыслями? Ничего не замечаешь вокруг. Сегодня вечером я снова совершенно не соображал, куда иду, а хотел зайти в склеп и скопировать эпитафии. Как вдруг, придя в себя, я обнаружил, как и прежде, что сворачиваю в церковный двор, причем напевая что-то вроде «Вы проснулись, Магнус граф» или «Спите, Магнус граф». И какие-то еще слова, которые не могу вспомнить. И, по всей видимости, столь нелепо я вел себя уже давно. Ключ от мавзолея он нашел там, где и ожидал, и списал почти все, что хотел. В мавзолее он оставался, пока не стало смеркаться. «Я, должно быть, ошибался», — пишет он, упоминая ранее, что на земле лежит всего один замок от саркофага графа, там их два. Подняв их, я попытался повесить замок на место, но не получилось, и я положил их на подоконник. Оставшийся же висеть каким-то образом раскрылся, надеясь, что сломалась пружина. Меня крайне удивляет интерес, который я испытываю к этому, боюсь, жестокому и злобному старому аристократу. Следующий день оказался последним днем пребывания мистера Уорексола в Рёбике. Он получил несколько деловых писем, которые требовали его возвращения в Англию. Архив он уже изучил вполне, и путешествие явно затягивалось. Таким образом, он решил отдать прощальный визит, посмотреть еще раз свои записи и отбыть. Тем не менее, прощальные визиты и просмотр записей занял куда больше времени, чем он предполагал. Гостеприимное семейство настояло на прощальном обеде, а обедали они в три. И когда мистер Уорексол оказался у железных ворот Рёбика, было уже половина седьмого. Минуя озеро, он останавливался на каждом шагу. При мысли о том, что он видит все вокруг в последний раз, у него возникло желание попрощаться с этими красивыми местами. И, добравшись до вершины церковного холма, он долго любовался бескрайними лесами, темнеющими на фоне светло-зеленого неба. Когда, наконец, он решил уходить, ему вдруг пришла в голову мысль, что хорошо бы попрощаться и с графом Магнусом, да и с остальными покоившимися де Лагарди. Церковь была под рукой, а в ней висел ключ от усыпальницы. Вскоре он стоял перед огромным медным гробом и, как обычно, говорил вслух сам собой. «Вы, вероятно, были и негодяем, Магнус», — произнес он. «Но все равно мне бы очень хотелось взглянуть на вас или хотя бы...» «В ту же секунду», — продолжает он, — «что-то ударило меня по ноге. Я быстро ее отдернул, и что-то с грохотом упало на пол. Это был третий, последний замок, висевший на саркофаге. Я наклонился, чтобы поднять его, и тут... Бог свидетель!» Я говорю чистую правду. Прежде чем я успел выпрямиться, заскрежетали металлические петли, и крышка гроба, я видел это совершенно отчетливо, стала открываться. Вероятно, поведение мое можно назвать трусливым, но оставаться там я был не в состоянии и на секунду. В одно мгновение я оказался снаружи этого мрачного сооружения. Быстрее, чем я могу об этом написать, быстрее, чем я могу об этом рассказать. И что самое страшное, что пугает меня до сих пор, я был не в состоянии повернуть ключ в замке. И сейчас, когда я сижу у себя в комнате и записываю это, а случилось это 20 минут назад, я задаю себе вопрос. Они продолжают ли скрежетать металлические петли? И ответа у меня нет. Знаю лишь одно, что там было что-то еще, что испугало меня, но звук ли, видение, не помню. Что же я натворил? Бедный мистер Уорексол. На следующий день он, как и собирался, отправился в путь и добрался до Англии в целости и сохранности. Но насколько я могу судить по тому, как менялся его почерк по ходу продолжения записок, совершенно сломленным. Одна из нескольких записных книжек, которые попали ко мне с его бумагами, дает лишь намек на то, что он пережил. Большую часть пути он проплыл на судне. Шесть раз он мучительно пытался перечислить и описать других пассажиров, его попутчиков. Привожу пример его записей. 24, деревенский пастор из Сионы, типичное черное пальто и мягкая черная шляпа. 25, коммерсант из Стокгольма, плывущий до Трольхэттена, черное пальто, коричневая шляпа. 26, мужчина в длинном черном пальто, шляпе с широкими полями, очень старомодными. Эта запись выделена, и к ней добавлены следующие слова. Вероятно, тот же человек, что и под номером 13. Никак не разгляжу его лицо. Под номером 13 я обнаружил римского священника в сутане. И каждый раз подсчет имел один и тот же результат. 28 пассажиров, один из них в длинном черном пальто, широкополой шляпе, а другой низкорослый в длинном черном плаще с капюшоном. Но при этом в столовой всегда появлялось лишь 26 пассажиров. Человек в пальто, кажется, отсутствует, а низенький отсутствует точно. Доплыв до Хариджа, мистер Уорексол решил незамедлительно скрыться с глаз какого-то человека или нескольких человек, личность которых он так и не установил, и которых явно считал своими преследователями. Поэтому, не доверяя железной дороге, он нанял иное средство передвижения – закрытый одноконный экипаж, и, проехав всю страну, остановился в деревне Белшемп-Сент-Пол. Он подъехал к этому месту в 9 часов лунным августовским вечером. Он сидел спереди и обозревал из окна пробегавшие мимо поля и леса. Любоваться больше было нечем. Вдруг он оказался на перекрестке. Там недвижно стояли две фигуры. Обе в черных плащах, высокий в шляпе, низкий в капюшоне. Он не успел разглядеть их лица, а они так и не пошевелились. Но лошадь резко дернулась и понеслась галопом. Мистер Уорексол словно в отчаянии откинулся на сиденье. Он и прежде видел этих людей. В Белшемпе Сент-Пол ему удалось снять приличную комнату с мебелью, и последующие 24 часа он прожил сравнительно спокойно. Последние его записи касались именно этого дня. Они слишком бессвязны и эмоциональны, чтобы приводить их полностью, но суть их абсолютно ясна. Он ожидает своих преследователей. Как и когда они явятся, ему неизвестно, и он постоянно вскрикивает: «Что я наделал? И неужели нет никакой надежды?» Знакомые ему врачи объявят его сумасшедшим, а в полиции лишь посмеются над ним. Священники далеко. Остается одно – запереться и молить Господа. Жители Белшемпа Сент-Пол до сих пор вспоминают, как однажды августовским вечером в деревне появился необычный джентльмен. А на следующее утро его нашли мертвым, и было дознание, и те, кто осматривал тело, упали в обморок. Семеро их было. И никто из них так никогда и не признался в том, что он видел. И заключение звучало как наказание Божье. А владельцы дома в ту же неделю выехали из него и вообще покинули эти места. Но никто из жителей деревни, как мне кажется, и не предполагает, что на тайну происшедшего может быть пролит свет. Так случилось, что в прошлом году я получил этот дом в наследство. Он стоял пустой с 1863 года. Сдать его в аренду возможности не представлялось никакой, и я сломал его. А в заброшенном шкафчике под окном лучшей спальни я обнаружил документы, отрывок из которых и предоставил вашему суду.